фигура наткнулась на меня, отшатнулась и взмахнула рукой. Я закрыл на мгновение глаза и толкнул его в грудь. Правой рукой я все время рвал из кармана револьвер. Открыв глаза, я увидел, что тип с изумлением смотрит на меня. Он сейчас же снял шапку и пробормотал извинения и пошел своей дорогой через мост. Мое сердце колотилось в груди, так что я слышал его удары. Какое счастье, что я не успел вытащить револьвер. Вытащил я его в темноте, не разобрав, в чем дело. Обязательно стукнул бы, может быть, насмерть ни в чем не повинного человека. Провидение спасло и его от смерти, и меня от происшествия, которое могло бы совершенно изменить мою жизнь. Я не удержался и рассказал бабушке и семье о том, что пережитом волнении. «Это хорошо», — заметила бабушка. «Бог вас спас, и вы должны благодарить его. Не зацепись револьвер за карман, быть в беде. Со страху выпалили бы, да? Знаю я вас. Как не выпалить?» — согласился я. «Обязательно выпалил бы. Тем более, что часа за три до этого получил письмо со смертным приговором». Молчанов сделал мне знак, но было уже поздно. «Каким приговором? Это что такое?» — заволновались дамы. Пришлось не только объяснить, но и показать самый приговор. «И только вам прислали?» — забеспокоились они. «Только мне». «Не может быть, а Викторину Михайловичу я еще не получил», — ответил Молчанов. «Уезжай тогда скорее», — решила бабушка. «Оба уезжайте, а то эти нехристи убьют вас, как пить дать убьют. Вот ужас-то пошли, прости Господи, и что правительство смотрит? Средь бела дня приговоры людям выносят. Они все с этими каторжниками носятся. Вместо того, чтобы расстрелять этих террористов да убийц, расстрелять, они их судят, да еще иногда и оправдывают. Вот те воображают, что их боятся». Вскоре пришли все Поповы и Глембовские, сыграли последний раз в преферанс, потом засели за ужин, и беседа затянулась за полночь. «Надо его накачать», — сказал Лампочка. «Завтра в вагоне выспится, и пусть помнит и нас, и погибельный Кавказ», — шутил он, наливая всем вина. Я пил, как новобранец, но не пьянел нисколько. Соблюдая вежливость, я прорывался было раза два встать и уйти, но привычные полуношники так не отпустили меня до самого рассвета. Лампочка все угощал меня на дорожку, и так наугощался сам, что был в развеселом настроении духа и даже пошатывался. Наконец решили расходиться по домам. Молчанов и Викеша проводили меня до батальона, держа револьвера в руках. Я не помню уж, как заснул. Денщик разбудил меня поздно, в 9 часов. «Что ты наделал?» — вскричал я. «Ведь опоздали на поезд. Одевайте скорее и не опоздайте. Вещи я уж отправил». Подарив ему свое ружье, переделанное из берданки, и 3 рубля денег, да еще кое-что из вещей, я побежал на вокзал. Там меня ожидала приятная неожиданность. Я встретил всех своих друзей в полном составе. Не было только Лампочки, он ушел уже на службу, Молчан в Викеше явились с дамами. Мне поднесли букетик цветов, и любезность дамы, их слезы на прощание совсем растрогали меня, а все же я уехал с радостью. Осиное гнездо осталось сзади, мне удалось выбраться из него благополучно. Надолго ли? Хотелось сказать ему не до свидания, а навсегда. Конец книги. Апрель 2009 года. Читал Вячеслав Герасимов.